Он смотрел на меня выпученными глазами. «Вы изучали это раньше», — заявил он. «Это притворство, достопочтенный лектор», — ответил я. «До этого дня я не видел ни одного магнита. Я не знаю, как вам удалось правильно нарисовать это поле», — сказал он. «Я уверен, что это хитро подстроено вами, ведь в Тибете учиться только обманывать. Пока я не могу вам сказать, как вы это сделали». Он взял из моих рук магнит, накрыл его тонким листом бумаги, а затем посыпал ее сверху железными опилками. Затем он пальцем легонько постучал по бумаге, и опилки выстроились в точно такие же линии, какие я нарисовал на доске. Он пристально посмотрел на них, затем на доску, а затем снова на опилки. «Все равно я не верю тебе, человек из Тибета», — сказал он. «Я считаю, что это все подстроено». Он устало сел и подпер голову ладонями. Затем он неистово подпрыгнул и замахал передо мной руками. «Вы!» — закричал он. «Вы утверждаете, что можете видеть магнитное поле. Вы сказали также, я вижу свет вокруг тех проводов». «Да, это так», — сказал я. «Я действительно его вижу. Это несложно». «Прекрасно!» — заорал он. «Теперь я докажу вам, что это не так, что вы меня обманываете». Он так стремительно бросился в другой конец аудитория, что его стул перевернулся и упал. Он нагнулся и, кряхтя, принес к столу железный ящик, из крышки которого торчали провода. Он поставил его на стол передо мной. «Вот это», — сказал он, — «очень интересный ящик, который называется генератором высоких частот. Если вы сможете нарисовать мне поле, которое существует вокруг этого ящика, я вам поверю. А теперь приступайте, рисуйте поле». В его взгляде было написано: «Ну, теперь посмотрим». «Хорошо, мне это несложно сделать», — сказал я. «Давай теперь несем его поближе к доске, а то мне придется рисовать по памяти». Он поднял один конец стола, я — другой, и мы вместе переместили его так, что он оказался рядом с доской. Я взял мел и повернулся к доске. «А теперь его уже нет», — сказал я. Я удивленно посмотрел на провода, которые не были теперь окружены полем. Я повернулся к лектору и заметил, что его рука касается переключателя. Он перед этим выключал ток. Когда я сказал ему, что поля больше нет, он озадаченно уставился на меня. «Значит», — сказал он, — «вы действительно можете видеть его». «Что ж, забавно, забавно». Затем он снова включил ток и сказал: «А теперь отвернитесь и говорите, когда я включаю, а когда выключаю». Я отвернулся и говорил ему: «Есть, нет, снова есть, снова нет». В конце концов он выключал генератор и продолжал неподвижно сидеть на стуле, как человек, который засомневался в том, во что всегда верил. «Сегодня занятие отменяется», — сказал он отрывисто, а затем, повернувшись ко мне, добавил: «А вы останьтесь. Я хочу поговорить с вами наедине». Все студенты недовольно бормотали. Они пришли на занятие, которое казалось им очень интересным, и вот теперь их выгоняли ни с чем. Однако они не могли ничего поделать, слово преподавателя — закон. А преподаватель не собирался изменять свое решение. Он даже сам вытолкнул нескольких медлительных студентов за дверь. «А теперь расскажите мне об этом», — сказал он, закрывая дверь. «Как вам удалось столь ловко разыграть меня?» «Я вас не разыгрывал», — ответил я. «Это одна из моих врожденных способностей, которая была развита с помощью специальной операции. Я могу видеть ауры людей, и вашу тоже. Сейчас по вашей ауре я вижу, что вы не желаете мне верить. Вы не можете понять, как может человек обладать способностью, которой у вас нет. Вы любыми средствами хотите доказать себе, что я лгу». «Нет», — сказал он. «Я не хочу доказывать, что вы лжете. Я хочу доказать, что мое образование и знания говорят правду. Если же вы можете видеть ауру, это означает, что все мои знания неправильны». «Вовсе не так», — ответил я. «Я считаю, что ваши знания подтверждают существование аур, потому что сведения по электричеству, которые я уже успел получить в колледже, наводят меня на мысль, что каждый человек наделен электрической энергией». «Какая чушь! Что за бред?» — закричал он, вскакивая со стула. «Идемте со мной к ректору. Я вас выведу на чистую воду». Доктор Ли сидел за столом, просматривая какие-то деловые бумаги. Когда мы вошли, он спокойно поднял голову и посмотрел на нас поверх очков. Затем он снял их, чтобы лучше нас видеть. «Достопочтенный ректор», — завопил преподаватель. «Этот человек, студент из Тибета, утверждает, что может видеть ауры, которые есть у каждого из нас. Он пытался убедить меня в том, что знает больше, чем я, профессор электричества и магнетизма». Доктор Ли спокойным жестом пригласил нас сесть и сказал: «Ну, и в чем же дело?» «Лапсан Крампа может видеть ауру. Я это знаю. На что вы жалуетесь?» У преподавателя от изумления открылся рот. «Но, достопочтенный ректор!» — воскликнул он. «Неужели вы верите в эту бессмыслицу? Это шарлатанство, это ложь!» «Верю, и притом убежден, что аура существует», — сказал доктор Ли.